Глава 9. Гонсарет заявился, как и обещал, под самый вечер почти в 10, чем вызвал крайнее неодобрение у госпожи Кланье, которая племянника даже пускать не хотела. Наташа с интересом слушала, как Гонсарет изображал из себя послушного племянника, а мама — строгую тетю. Похмыкала, но понимала, бой неравный. Наконец дядя прорвался и поспешно захлопнул дверь кабинета. Показательно вытер пот со лба и под укоризненным взглядом девочки достал из бара бокал и налил коньяка. «Мне можно», — оправдался он. «Устал, как собака. Зато, наконец, дело с заселением сдвинулось. Сегодня оборудование разное монтировали для лабораторий разных. Экспертно-лабораторный совет. Вот как». «Вы там не запутаетесь в этих советах? У вас хоть градация какая есть? Экспертно-лабораторный совет — это, конечно, хорошо. Но что в нем? Судебная медицина, лаборатория экспертиз, художественная лаборатория для разных дел. Сказала бы, фотолаборатория, но... Впрочем, ладно. В общем, область действия этого совета получается очень широкая, а руководить этим всем один человек будет. Не лучше ли под каждое направление своего руководителя иметь, который будет разбираться конкретно в этом направлении? А председатель вашего совета — это уже скорее административная должность». Гонсарет задумался, кивнул. «Думал над этим. А что, направление? Мне нравится. Вот и будет руководитель направления судебной медицины, руководитель направления научной экспертизы. Кстати, Дарк Вром передает тебе привет и обещает дать по шее за то, что, не думая, бросаешься на разные крики. Твое счастье, что он сейчас по горло занят тренировками набранных стражей». Наташа молча сунула ему под нос незапечатанные конверты, лишь бы не слушать, что там еще обещал ей Дарк Вром. Гонсарет хмыкнул, устроился в кресле за журнальным столиком с бокалом. Сами письма прочитал хоть и внимательно, но молча. Только карандашом в трех местах что-то черканул. А вот головоломки его неожиданно заинтересовали. Похмыкал, порешал несколько. «Надо же!» — восхитился он. «И интересно, и учеба. Я вот, например, даже не задумывался, что через желтое стекло невозможно определить, что карета зеленого цвета. А ведь знал же!» «То есть загадку не решил?» — хмыкнула Наташа. Гонсарет покосился на нее. «Ты нос-то не больно-то задирай. Будь у меня время побольше». Наташа встала и достала последние черновики, которые не отправились в конверт, только потому, что на них оказались помарки. «Вот, решай». Гонсарет сначала растерялся, потом усмехнулся. «А давай, домой заберу. А с письмами все нормально, на удивление». «А чего ты там тогда карандашом черкал?» — удивилась Наташа. «Отмечал особенно удачные заковыристые обороты речи. Надо будет тоже использовать». «Да вы с Альдой сговорились, что ли?» «А что? Она тоже запоминает твои выражения?» «Хуже», — мрачно отозвалась Наташа. «Она их записывает, а потом в разговоре со мной использует». Гонсарет хохотнул. «Ладно, замечаний нет, можешь запечатывать. Завтра пойдешь в посольство?» «Да, после лицея». «Отлично, сообщу послу. Прибыли из империи те, кто будет работать с нами. 2 дня как. Но я не стал пока с ними встречаться. Хотел вместе с тобой с ними познакомиться. Но ты пока тут готовила ответ императору, потому не хотел отвлекать. Но это и к лучшему. Хоть отдохнут люди с дороги. Немного привыкнут, почитают готовые регламенты. Я их передал в посольство империи. Да и само здание успели подготовить, так что не стыдно будет показывать». Гонсарет встал. «В таком случае до завтра». «Так быстро?» — удивилась Наташа. Дядя развел руками. «Я только проверить письма зашел». Что она выпала из жизни, Наташа поняла только, когда на следующий день появилась в лицее. В своей обычной одежде, кстати. На недоумение мамы заметила, что пока у нее только один наряд, ей жалко его вот так надевать для повседневной носки. Тем более в лицее уже к ней всякой привыкли, и там только поохают о новой моде от госпожи Кланье, и кто-то обязательно прибежит заказывать себе такое же. «Ничего, что я пока придерживаю вам заказы». Госпожа Кланье только рукой махнула. «Милочка, у меня уже столько этих заказов, что скоро придется покупать отдельное здание под ателье. Здесь уже тесно становится». «Ну вот, а это я буду пока надевать, когда по делам стану ездить. Вот, например, сегодня, после лицея, в посольство Орвийской империи». Госпожа Кланье согласилась, но пообещала, что скоро предоставит еще парочку похожих нарядов, как она заметила, более жизнерадостных цветов. «И еще что-нибудь для верховой езды», — вспомнила Наташа брюки от костюма. «Ткань там хоть и прочная, не маркая, но все равно не очень подходит для езды в седле. И это планирую сделать, но попозже». Наташа тут же, пока из головы не вылетела, набросала рисунок типичных ковбойских брюк с бахромой. Госпожа Кланье взяла рисунок и зависла. Девочка несколько раз позвала ее, потом усмехнулась и ушла в лицей, так и оставив приемную маму разглядывать рисунок. Похоже, ее посетило вдохновение. Вот в лицее ее и ждал сюрприз. Точнее, совсем не сюрприз. Об этом уже 3 дня все говорили. Но Наташа настолько погрузилась в дела, что совсем ничего не замечала вокруг. «А что, уже объявили о дне бала?» — удивилась Наташа. Альда посмотрела на подругу очень таким задумчивым взглядом. «Призвана я. Я тебе позавчера сказала, что через 2 недели будет бал». «Да?» — удивилась Наташа, пытаясь вспомнить. «А я что сказала?» «Ты сказала «ага» и добавила, что бал — хорошая вещь для какого-то ребуса». Да. Наташа покрутила головой, ловя насмешливые взгляды одноклассников. Ариант Торф даже подошел поближе, утверждая, что как главный приспешник должен видеть эту картину в первых рядах. «Какую картину?» — удивился кто-то. «Растерянную призванную. Когда еще такое зрелище увидишь?» «Отвали, Ариант!» «Ай-яй-яй, госпожа Тонзер, где ваше воспитание? Такие словечки от призванной научились», — продолжил насмешничать Торф. «Именно», — ничуть не смутилась Альда. «Я научилась у нее, что порой прямо указанное направление движения определенным индивидуумом экономит время и нервы, а также сокращает процесс дальнейшего выяснения отношений». Пока остальные переваривали фразу, Наташа схватилась за голову. Ее фраза почти дословная. Похоже, Альда не просто записывала за ней, но особо понравившиеся обороты заучивала. Сама Наташа ни за что не смогла бы повторить вот это, хотя и являлась автором. Высказалась почти на такое же, как у Арианта, замечание самой Альды. Ариант удивленно поморгал. Задумался, оценил, хмыкнул. Повернулся к Наташе и поклонился. Всегда восхищался людьми, умеющими послать людей без единого ругательного слова. «Богатый опыт», — буркнула Наташа и затрясла головой. «Так, все, хватит! Баста, карапузики! Альда, это не надо записывать!» Все слушавшие рассмеялись. Альда невозмутимо дописала и убрала блокнот. «Надо, надо! Для потомков! Что касается твоего вопроса, то да, уже определен день праздника. 2 дня назад было через 2 недели, сейчас уже 12 дней осталось. В классе траур, потому что никто не проходит по возрасту, а детский праздник не организовывается». «Детский?» Потом Наташа вспомнила, что в свое время мама говорила, что обычно организовывают 2 праздника – взрослый и детский. Взрослый от 16 лет и старше, а вот детский – для тех, кому младше 16. Хотя совершеннолетие вроде как с 15 по законам республики наступает, что Наташа считала очень рано, особенно после знакомства с делом некоего общества «Амур». «Да? Это я тоже говорила», — вздохнула Альда. «Это же праздник в честь победы и наших союзников, а от них все там уже взрослые. Ну и зачем тогда нам всем между собой тусоваться? Хотя некоторые идут». Альда глянула в сторону одной из девушек в классе. Та задрала нос и свысока оглядела всех в классе. «Как это?» «У нее жених старше ее на 3 года», — пояснил Ариант Торф. «Он, естественно, идет. И, естественно, может пригласить партнера, в его случае невесту. И тут уже ее возраст роли не играет». «То есть любой приглашенный может взять с собой партнера?» — поинтересовалась Наташа, вспоминая, что что-то подобное ей говорила госпожа Кланье. «Именно», — Альда вздохнула. «Только вот Лорен мой ровесник. Раньше меня мог бы его брат пригласить, но сейчас у него появилась невеста». «Ясно», — Наташа задумалась. Позже, на перемене, когда Наташа с Альдой остались вдвоем, Альда поинтересовалась. «Ты ведь идешь?» Наташа на мгновение замешкалась, потом кивнула. «Да, уже получила официальное приглашение. Сказали, что мое присутствие обязательно». Альда кивнула. «Так и думала». Вздохнула. «Жалко ты не парень. Тогда могла бы меня с собой взять. Кстати, а с кем ты идешь?» «С кем иду?» Совсем растерялась Наташа. «Одна? С дядей, наверное». Альда рассмеялась. «Так и думала. Наташа, твой дядя не может пойти с тобой. С девушкой может пойти на любой праздник либо ближайший родственник, отец или брат, либо муж, либо жених, либо приятель, с которым не может быть большая разница в возрасте». Последнее Альда специально подчеркнула. «Это неприлично. Прежде всего для мужчины. Потому ни твой дядя, ни Дарк Вром с тобой пойти не смогут. И одна ты пойти, конечно, сможешь, но это тоже неприлично». Наташа раскрыла было рот, но была остановлена решительным жестом Альды. «И прежде чем ты мне расскажешь, насколько тебя не волнуют эти приличия, подумай, стоит ли дразнить гусей на пустом месте? Неужели ты не найдешь кого пригласить? Хотя бы Лорена?» «После устроенной тобой войны я предпочитаю пока что держаться от семейки Коршиных подальше», — буркнула Наташа. «Да и Турион скорее прикопает меня где-нибудь у дороги, чем позволит брату пойти со мной на праздник». «Прости», — смутилась Альда. «Действительно, не подумала. Жалко, не увижу его лица, когда он встретит тебя на празднике». Наташа только вздохнула. Потом задумалась. «Кого могла бы пригласить?» По большому счету, из парней она тут никого нормально не знает. Лорен был бы идеальным вариантом, если бы не... А это идея. Почему и нет? После занятия она поймала Арианта Торфа. «Приспешник, вопрос есть. Ты идешь на праздник?» «Темная королева класса снизошла до своего скромного приспешника», — хмыкнул он. «Нет, не иду. Быть мелким на побегушках у тех, кто мог бы меня позвать. Проживу без этого». Наташа глянула на него. Похоже, говорит, исходя из собственного опыта. «А если не в роли мелкого на побегушках, а в качестве спасителя дамы в беде?» Ариант Торф сначала не понял. Потом сообразил, повернулся, окинул ее задумчивым взглядом. «Как я полагаю, дама в беде — это ты? Тебя пригласили?» «Да, в качестве одного из основных гостей», — приоткрыла она часть тайны. «Из-за дела имперского посла. Обе стороны считают», — Наташа огляделась, — «что экспедиция и моя заслуга, а потому все хотят меня там видеть. Только, Ариант, не переживай. Я знаю, кому и что можно говорить, а когда лучше молчать». «Значит, дело имперского посла». «Помню. Ты вроде после этого в империю ездила». «Да, и император считает, что определенным образом мне обязан. Посол был его близким другом», — приоткрыла она часть правды. «В общем, не отвертеться. А тут Альда меня сегодня ошарашила, что я должна идти не одна. Так бы я одолжила у нее Лорена, но...» «Призванная», — рассмеялся Ариант. «Ты сама понимаешь, как нелепо звучит твое «одолжила бы у Альды Лорена». Как будто о безделушке какой речь. Но я понял твою проблему. Тебе просто не с кем пойти». «Ну да. У меня из близких подруг только Альда, но ее не пригласишь, ни того пола. А все мужчины, кого я знаю и с кем бы могла пойти, сильно меня старше или далеко отсюда. И еще. Ариант, я тебя уважаю, честно, но если ты еще раз назовешь меня призванной... Вот эта вот сумка в моей руке, тяжелая, кстати, с книгами, прогуляется по твоей голове несколько раз». Ариант рассмеялся. «Понял. Прошу прощения, моя королева. И да, я скромно принимаю твое приглашение. Отлично. Тогда я побежала. Стоп! Куда это ты? А? Наташа тормознула и с недоумением обернулась. Чего? Когда мы соберемся и обсудим костюмы. Обсудим костюмы? Наши наряды должны сочетаться друг с другом, пояснил как для маленькой Ариант. Ты уже приготовила платье? А, кажется, да. Мама сказала, что уже приготовила. Ариант несколько секунд разглядывал Наташу как энтомолог какую-то неизвестную науке бабочку. Поразительно, наконец заметил он. Я в первый раз вижу девушку, которая не говорит постоянно о своих нарядах, украшениях или балах. Это ты сейчас меня так похвалил или мне обижаться? Сама решай приз... Госпожа Наташа, хмыкнул он. Ладно, я зайду сегодня после обеда к тебе. У меня дела, знаешь ли. Слегка рассердилась такой бесцеремонностью Наташа. Я сейчас по делам и, боюсь, до вечера меня не будет. А это не важно. Проигнорировал он ее эмоции. «Как я понял, твой наряд нужно не с тобой обсуждать, а с госпожой Кланье. А что тебя там не будет, так это даже к лучшему». Наташе очень сильно захотелось запустить в этого нахала сумкой. Тот, видно, понял, улыбнулся, поклонился и поспешно удалился. «Вот гад!» «Гад, не гад, но пришлось рассказать о нем госпоже Кланье. В конце концов, он прав». А устраивать пакости человеку, который согласился тебя выручить, так себе идея. Мама ожидаемо обрадовалась. Конечно, приму. А я-то боялась. Хотела кого из знакомых попросить тебе помочь. Не переживай, все будет в лучшем виде. Прежде чем отправиться в посольство империи, Наташа еще раз изучила себя в новом наряде перед зеркалом. Покрутилась с тростью. Сама себе понравилась и довольно кивнула. И красиво, и удобно, и функционально. Мама гений. В таком виде и уселась под одобрительным взглядом кучера. Слуги госпожи Кланье, которого она уже давно отдала в полное распоряжение Наташи, решив, что ей он нужнее. Дядька Горх, как он просил себя называть, выглядел таким крепким мужичком лет 40, знающим себе цену. Аккуратно остриженная борода, сюртук. Обязательная шапка и зимой, и летом. Точнее, зимой шапка, летом этакая бескозырка. Горх отличался на редкость молчаливым характером. Говорил он исключительно по делу и очень коротко. Но вот умел взглядом выразить свои мысли так, что все понимали, и никаких слов не требовалось. Сейчас он глядел с явным одобрением. Гон Сарет ждал Наташу аккурат у посольства. Девочка даже удивилась, полагала, что он без нее зайдет. Но нет, сидел в коляске, читая бумаги из какой-то папки. Увидел подъезжающую коляску своей тети, убрал папку и вышел, помог спуститься Наташе. Оглядел ее с ног до головы и одобрительно кивнул. «Чувствую, скоро появится новая мода», — хмыкнул он. Наташа демонстративно оперлась о трость, выставив вперед ногу и уперев свободную руку в бок. Но сама не выдержала и рассмеялась. «А знаешь, мама права. Когда на тебе красивая одежда, пошитая на твой вкус, то ощущаешь себя совсем по-другому». «Не буду даже спорить. Идем, нас уже ждут». «А вы чего меня ждали, а не зашли?» Гон Сарет пожал плечами. «Я знал, когда у тебя заканчиваются занятия. Примерно представлял, сколько времени тебе нужно добраться до дома и переодеться, а после приехать сюда. Так что не так уж и долго я тебя ждал». Заодно просмотрел материалы, предоставленные имперцами по тем людям, которые будут работать у нас. «Есть что особенное?» «Да нет», — пожал плечами Гон Сарет. «Все ожидаемо. Они даже не скрывали, что они работают в службе безопасности. Насколько я помню, в империи только СБ и занимается расследованием, а то, что они называют полицией, выполняет ту же роль, что в республике городская стража. Чисто за порядком следит, так что тут все логично». У них единственных есть опыт следствия. Не буду спорить. Идем. Гон Сарет указал на ворота и предложил руку. У двери их встретил один из служащих посольства и сразу же раскрыл двери. Дамы, господа, прошу, вас уже ждут. Их провели в зал совещаний, в котором Наташе уже доводилось бывать. Сам посол встретил их еще в коридоре. Глянул на Наташу, улыбнулся, одобрительно кивнул, но больше ничем не выразил своего отношения к смене имиджа призванной. «Прошу вас», — пригласил их граф, раскрывая дверь. Едва они вошли, как со своих мест поднялись шестеро мужчин, которые дожидались их в зале. Посол слегка вышел вперед. «Господа, позвольте представить. Гонсарет, назначенный Сенатом Республики председателем создаваемой новой следственной службы. Наталья Викторовна Астахова, призванная консультант новой службы. Именно она была движущей силой ее создания. Хочу пояснить», — как школьница подняла руку Наташа, «то, что сейчас создается в республике, примерный аналог того, что есть в моем мире, и было там создано где-то лет 150 назад. До этого все было почти как у вас в империи», — кивнула девочка послу. «Служба безопасности, полиция, которая просто поддерживала порядок. Но поскольку вопрос поиска преступников всегда стоял довольно остро, то и стали развиваться методы поиска, и методы эти уже опирались на научную основу. Тут мне трудно объяснить, просто как раз в тот момент стали развиваться разные научные направления, в том числе и криминалистика, которая и легла в основу расследований. Я ознакомилась с тем, как ведутся дела здесь, и в республике, и в империи. В основном все зависит от опыта того, кто ведет следствие. Если исследование и ведется, то весьма ограничено». Один из имперцев хотел что-то сказать, но был остановлен послом. «Я понимаю, о чем вы, но закономерно может возникнуть вопрос о вашем опыте, раз уж именно на него мы будем опираться». «Небольшой», — призналась девочка, — «и я этого не скрываю. Но у меня есть теоретический опыт, а уж реальный будем приобретать и нарабатывать вместе». «Дельно», — одобрительно кивнул граф Черстер. «В таком случае продолжим. Руководитель группы граф Орлон Тарий». Самый старший из группы чуть вышел вперед и кивнул. «Рад познакомиться». «Его заместитель Адрий Гаран». Теперь второй сделал шаг и кивнул. «И те, кто будет работать непосредственно при расследованиях. Лучшие дознаватели империи. Агон Доган». Короткий кивок от одного. «Дарки Рен, Райтер Талин и Сайзен Карлин». Последний оказался самым примечательным. Он был самым молодым из всех, лет 20-25. Но главное — внешность. Наряд, прическа. Если остальные были одеты в соответствии со своим положением, наряд того же графа Орлона ничем особо не отличался от наряда графа Орландо, то одежда Сайзена буквально кричала о ее стоимости. Расшитый камзол, жемчужные пуговицы — даже шляпа, лежащая на столе, привлекала к себе внимание красивым пером. Внешность. Длинные волосы до плеч были завиты и аккуратно расчесаны. Руки скорее пианиста, чем бойца. Наташе Сайзен сильно напоминал Арамиса из фильма про трех мушкетеров. Даже щегольские усики чем-то были похожи. И в отличие от своих коллег, кивком он не ограничился. Подскочил к девочке, изобразил куртуазный поклон и вежливо поцеловал кончики пальцев. «Очень польщен нашей встрече, госпожа Наташа». Растерянная девочка даже чуть попятилась, потом взяла себя в руки и уже внимательнее присмотрелась к имперцу. «Польщена тому, что вы польщены», — пробормотала она. «Сайзен!» — оборвал энтузиазм от знакомства граф Орлон. Сайзен усмехнулся и вернулся к остальным. Девочка продолжала наблюдать за ним. Гонсуарту пришлось даже слегка толкнуть ее, только тогда девочка взяла себя в руки и смогла вернуться к разговору. Хотя, собственно, сам разговор ей был мало интересен. В основном Гонсарет и граф Орлон Тарий обсуждали, каким образом они собираются сотрудничать и как будет построена работа. Сам граф уже был назначен наблюдателем. Что давала эта странная должность и какие полномочия давала, Наташа так и не поняла. Но ее это и не сильно интересовало. Заместитель должен был стать связующим звеном между руководителем и посольством империи, а также выполнять поручения руководства уже внутри следственной службы. А вот имперские дознаватели вполне официально становились следователями с зарплатами и договором. Когда разобрались с главным и перешли к деталям, посол поднялся. Тут уже обсуждалась внутренняя кухня, которая ему была совершенно неинтересна, и вникать в которую была обязанность Орлона, не его. Наташа тоже встала. Гонсарет покосился на нее, подумал и кивнул, отпуская. Понял, что сейчас, после того, как обсудили главное, она тут совершенно не нужна. «Вы нас уже покидаете, юная леди?» — вскочил Сайзен Карлин. Наташа повернулась, помолчала, изучая имперца, склонив голову на бок. «Что-то мне подсказывает господин Карлин, что нам еще придется встретиться. Вас не потеряешь». Карлин горделиво выпрямился, элегантным жестом откинув волосы в сторону. «Да, госпожа, меня трудно не заметить». «Сайзен!» — рявкнул Орлон Тарий, и последний поспешно вернулся к разговору. Посол приглашающе махнул в сторону своего кабинета. «Как я понимаю, госпожа Наташа, вам есть что передать для его величества?» «И для ее высочества», — кивнула она. В кабинете она сразу достала из сумки два запечатанных конверта. Посол несколько удивленно глянул на пухлый конверт для императора и несколько более тонкий для принцессы. «Хм», — взял один и взвесил в руке. «Однако...» «Что ж, первой же дипломатической почтой отправлю адресатам», — пообещал он, убирая письма в ящик стола. «И, госпожа Наташа, не обращайте внимания на Сайзена, он всегда такой. Считает себя неотразимым у дам». «И имеет основания так считать», — задумчиво кивнула девочка. Посол растерянно помолчал, покосившись на девочку. «Позвольте дать совет», — осторожно заметил он. «Не стоит поддаваться чарам его внешности. Судя по слухам, он разбил не одно сердце». «Наверное, поэтому его и отослали из империи подальше», — хмыкнула Наташа. «Но спасибо за предупреждение, господин граф. Я его обязательно приму к сведению. Как вы думаете, Гонсарет еще долго там будет договариваться? Мне стоит его ждать?» «Не думаю, что долго. Основные моменты были обговорены на более высоком уровне, а сейчас они только приводят договоренности к реальности. Когда мы уходили, они уже обсудили основную и самую спорную часть». Услышав подобную сентенцию, Наташа хмыкнула. «Ладно, тогда подожду. Где это удобнее сделать?» «Да прямо здесь. Тем более мне бы тоже хотелось поговорить с вами о предстоящем бале». «Как бы это сказать?» «Говорите как есть», — усмехнулась Наташа. «Меня не обидит. Я прекрасно сознаю свою безграмотность в местном этикете, так что, если хотите о чем-то предупредить, буду только благодарна. У меня вовсе нет желания превратиться в посмешище по незнанию каких-то моментов». «Ох, тогда ладно». Посол явно был доволен таким поворотом. «Прежде всего, хотелось бы узнать, вы с кем будете? Кто ваш спутник?» Приятно, что у посла даже тени сомнения не возникло, что спутник у нее будет. Но если бы она не поговорила сегодня с Альдой, то даже не подозревала бы, что он должен быть. Наверное, все-таки с послом империи действительно стоит поговорить. «Мой одноклассник, Ариант Торф». «Сын сенатора Райли Торфа?» «Хм, хорошо. Мацвер Мэккаль заверил меня, что переговорил с вами о том, что вам предстоит на празднике». «Вы о награде?» — поморщилась Наташа. «Да, предупредил». «Я понимаю, что ситуация с вашей точки зрения странная. Но это если не знать тонкости политики республики. И ваша выгода тут в том, что этим награждением будет вбит большущий гвоздь в гроб некоторых ваших противников, оставшихся с того дела моего предшественника». Посол помялся. «По совету императора не стану от вас скрывать кое-какую информацию. По большей части настоящим руководителем группы из империи назначен Адрий Гаран. Именно он будет изучать работу вашей новой следственной службы. Граф же Орлон Тарий назначен главой безопасности посольства и будет работать с местными органами разведки в поисках остатков заговора». «Вот как?» — Наташа задумалась. «Интересно. Хм, император так и сказал?» «По сути, в его послании это был почти приказ. Не скрывать». «Хм. Возможно, предположил, что я все равно замечу несуразности. Если уж он приехал изучать работу следственной службы, то ему придется общаться со мной, и весьма активно. А если вместо него это будет делать его заместитель, да, это определенно вызвало бы у меня вопросы». «А еще, мысленно предположила Наташа, у графа Орлона Тария наверняка тоже имеется какое-то распоряжение от императора на мой счет, которая требует моего знания, кто он такой и чем занят. И, скорее всего, это связано с местной политикой и предстоящим праздником». «Возможно», — не стал спорить посол, но явно имел какие-то свои предположения. И что требуется от меня?» «Оказать помощь, если к вам за ней обратится граф Тарий». «А с местными все согласовано». Посол обернулся и взял со стола небольшой конверт. Протянул Наташе. Та растерянно приняла его, вскрыла и прочитала несколько строк. Задумчиво повертела листок, потом очнулась и вернула его послу, который снова положил его в конверт, а тот вернул на стол. «Как-то все непонятно. И никак не соображу, чего от меня все хотят», — несколько раздраженно заметила Наташа. Посол вздохнул. «Правда в том, что пока никто этого не знает. Но предполагают, действительно предполагают, что ваша помощь может понадобиться». Посол помолчал. «Сейчас в Сенате Республики Мац Вермекаль начинает определенную игру». «Политика», — скривилась Наташа. «Она самая. И хотите вы или нет, но вы уже в этой игре. И так получилось, что на стороне текущего председателя. Причем не важно, что думаете вы. Главное, что так думают в Сенате. В том числе и ваши противники. И противники Мекаля. И поверьте, я бы с радостью избавил вас от всего этого, но вы как раз тот единственный человек, у кого нет выбора. Потому вы, конечно, можете отказаться участвовать во всем этом. Вас никто не заставит. Но тогда вы не лишитесь врагов, но потеряете поддержку». «Я поняла. Меня заочно записали в команду Мекаля. При этом неважно, насколько это соответствует действительности. А тот будет оказывать мне поддержку только в том случае, если я действительно буду в его команде. Похоже на шантаж. Ладно, ладно, понимаю я все, просто ворчу. А империя тут при чем? При том, что Мекаль всегда последовательно выступал за союз между нашими странами. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы он сохранил и укрепил свое положение». «Ясно», — вздохнула девочка. «Когда печеньки будете раздавать?» «Что?» — растерялся посол. «Какие печеньки? Зачем?» «Ах!» — Наташа махнула рукой. «Не обращайте внимания, шутка моего мира. Просто союз сильного и слабого в моем представлении не может быть равным». Посол помолчал, задумчиво рассматривая девочку. «Не ожидал от вас понимания политики. Я уже говорила как-то, вы просто не можете понять то количество информационного мусора, который валится на любого человека в моем мире. Хочешь не хочешь, но ты всегда будешь в курсе всех последних новостей. Узнаешь мнение разных специалистов и неспециалистов, обязательно услышишь чье-нибудь особо ценное мнение, которое никому не интересно. Потом поругаешься с кем-нибудь на любую тему, в которой ничего не понимаешь, а чтобы не разоблачили, приходится хоть что-то по ней читать». «А зачем спорить по теме, в которой ничего не понимаешь?» — растерялся посол. «Для прикола. Ну, забавы. Смеха ради». «Но ведь тогда вы потеряете уважение в обществе». «С чего бы? Прелесть в том, что никто не знает, кто спорит. Все же анонимно. Ну, относительно. Если очень надо, всегда можно найти кого угодно. Только по большому счету это никому не надо. И если вы думаете, что тот, кто спорит, хоть что-то понимает в теме, то нет. Такой же невежда. Специалисты ведь в такие споры не лезут. У них работа есть, а так, может, и не знаешь, но в процессе спора чего только не начитаешься». «У вас очень странный мир», — задумчиво проговорил Орландо Черстер. «С вашей точки зрения, да», пожала плечами Наташа, «а с моей это ваш очень странный. До сих пор порой в шок приводит. Но по факту не претендую на профессионализм. Начиталась я разного, пусть и поверхностно. Но этого вполне хватает, чтобы делать выводы. Это я разную криминалистику читала вдумчиво, полагая, что пойду по стопам отца и тоже буду следователем. Наверное». «Понятно. Что касается вопроса, но вы очень сильно недооцениваете республику. Вы сравниваете вооруженные силы и флот, но сила республики не в них. Поверьте, этих сил ей хватает, чтобы говорить на равных даже с империей». Наташа подумала, кивнула. «Ясно, деньги, а точнее банки и ростовщичество. Ну да, только вы напрасно считаете, что я не пойму силу этого. У меня на родине все государства, в той или иной степени, республики Маригата. Порой даже чересчур. Но да, не сообразила. Так чего от меня требуется?» «О, ничего особенного. Не противиться тому, что делает Мац Вермекаль. Возможно, вам что-то не нравится, но поверьте, тут есть и ваш интерес». Мои враги, о которых я даже не знаю. Полагаете, их у вас нет? С интересом даже спросил посол. Наташа честно задумалась и вынуждена была признать, что успела оттоптать много мозолей. Не всегда специально, но от этого не легче. А Мацвер, конечно, он политик, но пока он с ней был честен. Я поняла. Если бы мне просто хотели дать орден, чтобы не возникло вопросов с орденом империи, то это уже давно бы сделали. Тихо и быстро. Вам же нужен именно шум. Может, даже скандал. Потому бал, праздник, награждение за то, к чему я не имею никакого отношения. Посол кивнул. Вы верно сообразили. Только напрасно полагаете, что вас награждают незаслуженно. Вас только это волнует? Я достаточно тщеславна, чтобы гордиться наградой. Но и, надеюсь, также честна, чтобы не гордиться той наградой, которую не заслужила. На заговорщиков вышли благодаря вам. Поговорите с графом Орлоном Тарием. Именно он вел следствие. И именно он установил местоположение пиратских баз, связанных с заговорщиками. Посол помолчал. В республике не знают, что было найдено на тех базах. Десант был имперский. Линкоры? А? А, да. Самый быстрый способ перевести как можно больше войск. Для войны они не годились, а вот как транспорт. Я даже боюсь предположить, что вы нашли там, если линкоры использовали в качестве транспорта для десанта. Поговорите с графом. Мне кажется, как раз вам он расскажет. Мне? Да, именно он предложил этот план с вашим награждением. Но если нашел он свою награду, граф получил от императора. И он счел несправедливым, что вас обошли в республике, ибо считает ваш вклад решающим. Без вас не было бы и его успеха. И это не только признание ваших заслуг, но и борьба внутри Сената. Кто нужно, те поймут намеки. Наташа покрутила головой. Не хочу об этом думать и вникать. Заметив слегка печальную улыбку посла, помолчала, но добавила. По крайней мере, в ближайшие лет 5. Но к сведению приму, спасибо. Постараюсь не доставить проблем. По крайней мере, специально. Я рад этому. Кивнул Орландо Черстер. «Кстати, а вот и ваш дядя». Прибыл не только дядя, но и 5 имперцев. Графа Орлона Тария где-то потеряли. Гонсарет отыскал девочку взглядом и кивнул. «Мы возвращаемся. Едем на улицу Рос. Будем вводить господ в курс дела. Я понимаю, что ты уже устала, но хотелось бы, чтобы именно ты дала свои пояснения по принятым законам и штатам службы». «Улица Рос». Романтично. Именно на ней, как узнала Наташа, и разместилось выделенное здание Совета Следственной службы. Романтично, блин. И номер подходящий — 13. Улица Рос — 13. Поскольку в этом мире число 13 не считалось каким-то особенным, то недовольство Наташи никто не понял. А объяснять она не стала. Сама не знала, почему это число считается несчастливым. Считается и все. Наташа сначала не поняла, как добираться все вместе будут. В их коляску максимум еще 2 посадить можно. Но, как оказалось, все, кроме Сайзена Карлина, были верхом. Последний приехал на своей коляске. Кто бы сомневался. Наташа глянула на это чудо художественной мысли с украшениями, покосилась на явно довольного произведенным эффектом имперца, покачала головой. И ведь каким-то образом успел раздобыть в республике подобное чудо. Вряд ли он эту коляску тащил из империи. Хотя, кто знает. Доехали быстро. Экскурсии по зданию тоже устраивать не стали, справедливо рассудив, что все тут люди взрослые и сами не заблудятся. В крайнем случае спросят кого. Гонсарет сразу всех пригласил к себе в кабинет. Девочка заметила, что часть интерьера он скопировал у нее и тоже попросил поставить большой стол чуть в стороне от своего рабочего. Как раз для совещаний. За ним разместились. Гонсарет тут же выложил явно заранее приготовленные папки, с которыми и предложил ознакомиться позже. Сам же он кратко рассказал о структуре службы и почему именно так. При этом постоянно поглядывал в сторону девочки, намекая, чье это предложение. Но справедливости ради не пытался передать ей слово. Рассказывал сам. Также остановился и на полномочиях сотрудников службы. «Сейчас я пока предлагаю не задавать вопросы по моей речи», — закончил он. «А ознакомиться с содержанием папок, в которых все сказанное мной, разъясняется более подробно с пояснениями и комментариями. «Госпожа Наташа, есть что добавить?» Девочка встала, слегка помялась. Выступать перед людьми ей еще не доводилось. «Я хочу только заметить, что нет какой-то единственно правильной организации службы. Каждая страна организовывает все так, как ей удобно. Полагаю, некоторое из прочитанного и услышанного вам не подойдет в империи. Потому лучше понять суть. То есть, для чего это сделано так, а не иначе. Так что, если причины того или иного решения вам непонятны, то тогда спросите господина Гонса Арета. Многие из решений сделаны по политическим причинам или вследствие компромиссов среди сенатских комиссий, а в остальном я готова дать пояснение». Тут в дверь осторожно постучали. Гонс Арет с недоумением покосился на дверь, явно никого не ждал. Подумал, но все же подошел и выглянул. Выслушал сообщение, что-то ответил и вернулся. «Внимание! Мне сейчас сообщили, что одна группа выполнила поручение и готова сделать доклад». Гонс Арет повернулся к Наташе. «Твой сержант Годрин появился. Узнал, что мы с тобой тут, и прислал сообщение, что готов сделать доклад по порученному делу». «Нам разрешено будет присутствовать?» — поднялся Адрий Гаран. «Или это какое-то секретное дело?» Гонс Арет с Наташей переглянулись. Никто не ожидал, что имперцы захотят поучаствовать в этом деле. «Дело не секретное», — медленно заговорил Гонс Арет. «Скорее непонятное», — подхватила Наташа. «А потому, возможно, свежий взгляд может быть полезен. Только вот вряд ли хорошей идеей будет ввалиться всей толпой». «Предлагаю», — закончил за ней Гонс Арет, — «выбрать вам кого-то одного из вас. Это и будет нашим совместным делом. Началом, надеюсь, плодотворного сотрудничества. Мы с госпожой Наташей выйдем пока, а вы решите, кто пойдет с нами». За дверью Гонс Арет сразу велел ожидавшему их мужчине передать сержанту, что через несколько минут подойдут. Мужчина кивнул и исчез. Гонс Арет глянул на дверь. «Интересно, кто из имперцев решит поучаствовать?» Наташа хмыкнула, достала блокнот, карандаш, чиркнула на листе, вырвала его, сложила вчетверо и протянула дяде. «Я бы поспорила, но это был бы нечестный спор». Где-то минуты через три дверь открылась, и из кабинета вышел довольный Сайзен Карлин. Взмахнув локонами, он изящно поклонился. «Милая леди, господин Арет, к вашим услугам. Готов к сотрудничеству». Гонс Арет растерянно замер, поморщился. Потом, словно очнулся, поднял руку с листком и развернул его. Прочитал. Снова выругался, отшвырнул лист в мусорное ведро и зашагал следом за вышедшей в сопровождении Сайзена Наташей. При этом имперец не переставал сыпать комплиментами. Потому и не заметил, что из кабинета уже вышел Адрий Гаран, видевший последнюю сцену. Не побрезговал достать из мусорного ведра лист, глянул в него, хмыкнул и сунул в карман. «Господа», — повернулся он к остальным, — «полагаю, на сегодня все закончено. Все свободны. Конечно, время свободное, но рекомендую все-таки ознакомиться с содержимым папок до завтрашнего утра». Остальные молча поклонились и направились к выходу.